«Ты слышал меня, хвост?» Коротышка с неохотой подошел и начал разворачивать кресло. Змея подняла треугольную голову и негромко зашипела, когда ножки кресла зацепили ее лежанку. Но вот кресло повернулось к человеку, и он увидел, что в нем находилось. Палка старого садовника со стуком упала на пол. Рот у него открылся, и он испустил вопль, такой громкий, что уже не услышал тех слов, что произносило существо в кресле. Поднялась волшебная палочка, грянул гром, вспышка зеленого света ударила по глазам, и человек по имени Фрэнк Брайс умер. Спустя мгновение его мертвое тело рухнуло на пол. Вот и все, Вильгельм махнул рукой, развеивая чары усиления зрения, и скрылся в тенях. Суровые вампирьи будни. Комментарий к суровые вампирьи будни. Какая-то маленькая глава получилась, ну да ладно. Приятного чтения. Босс Вильгельм вышел из теней в кабинете. Плохо сработано, Вильгельм, донеслось из кресла. Плохо. Как и Вильгельм, Гарри Поттер не спит уже 12-е сутки, но выглядит и чувствует себя бодрячком, разве что глаза запали и скулы обострились. Вот и сейчас он развалился в глубоком мягком кресле, вытянув к огню босые ноги. Черные бархатные штаны были завернуты до колен, а три верхние пуговицы темно-синей рубашки расстегнуты, являя взору серебряный медальон на груди парня. «Босс», Вильгельм помрачнел, «вы позволили постороннему подойти к объекту. Я, конечно, не маглолюб, но вы позволили человеку умереть, а это не очень хорошо. К тому же, что бы вы делали, если бы Магдл спугнул Волди и его прихвостня? Стреляли? Ты знаешь мои амбиции. Через пару дней я бы одобрил подобное решение, но вряд ли бы ты остался со мной. В смысле, в живых. Мои люди на ногах вторую неделю», Вильгельм выпрямился. «И то, что они допустили одну маленькую ошибку, еще не ставит операцию под угрозу срыва. Мы пасли их и нашли вам крестраж. Тогда Волан-де-Морт сорвался бы к другому крестражу, и мы нашли бы еще один». «Вильгельм, мой скользкий друг», улыбнулся Гарри, неосознанно употребляя одну из любимых фраз Волан-де-Морта. «И здесь ты нашел выход из ситуации. Я меняю свое мнение. Сработано отлично. А теперь давай прослушаем твою запись». «Прослушаем» — не самое правильное слово. С помощью ментальной магии Поттер очень быстро считывает информацию, уменьшая время восприятия с почти часа до нескольких минут. Вот оно как, Гарри ухмыльнулся, глаза недобро блеснули. Что ж, значит, кость, плоть, кровь. Признаться, я не ожидал от него такого примитива. А еще ему нужна моя кровь. Ну конечно, наследие Певереллов, лакомый кусочек, только эта сила разорвет существо с нецельной душой на куски, снова превратив в духа, а меня такой вариант не устраивает. Я сам убью Волан-де-Морта. Боюсь, на большее он действительно не способен, покачал головой Вильгельм. Скорее всего, на вас будет совершено нападение во время турнира трех волшебников. А если я не захочу участвовать, Дамблдор, он сделает все, чтобы поставить вас на грань гибели, после чего спасет и в отплату долга жизни потребует исцелить от проклятия. Хм, логично. Гарри взял в руки письмо, исписанное высокими угловатыми буквами. «Он предлагает мне беседу, наверное, нашел, что мне предложить. Миднайт, босс», из теней вышагнул юный с виду вампир с драконьими глазами. «Удвоить охрану моей семьи. Вы не доверяете мне и моим людям?» В голосе вампира слышался лишь намек на недовольство. «Все же Миднайт умеет держать себя в руках. Заткнись и делай, что велено». Скривился Вильгельм и заработал неприязненный взгляд друга и нехороший взгляд босса. «Миднайт, что тебе известно о Моррауинде?» Судя по тому, как перекосилось лицо очень сдержанного вампира, известно ему более чем достаточно. «Думаете?» Теперь Миднайт несколько встревожился, но не выдал эмоций ни лицом, ни голосом. «Уверен, если Дамблдор захочет на меня надавить, он может прибегнуть к его услугам. Даже не так, он прибегнет к его услугам. Вероятность 79%. А деньжат у него хватит?» Миднайт уже мысленно просчитывал новую схему охраны. «Как-никак, киллер экстра-класса, лучший в мире. Не забывай, с кем мы имеем дело». Поттер вращал в пальцах хрустальный бокал, полный кроваво-красного вина. «Дамблдор очень умен и хитер, он опасен. Потому-то вы его и прокляли». Тон Миднайта ясно выразил неодобрение подобного поступка. Гарри выдохнул, прикрыв глаза ладонью. «Здесь, признаться, Дамблдор меня недооценил. Я просто хотел послать ему предупреждение, а он вляпался в проклятие». Вильгельм и Миднайт переглянулись. Оба вампира подумали об одном и том же. Гарри продолжил. Игра началась слишком рано. Что ж, Миднайт, у тебя еще останутся люди, само собой. Мечей 8-10 точно наберу. Замечательно. Гарри поднялся. Айсберг. Несколько минут ничего не происходило, а потом из теней вывалился растрепанный айсберг со следами алой помады на лице и шее. Щека Поттера дернулась. Я же приказал, прорычал самый молодой и жуткий в своей непредсказуемости босс всея Британии. Простите, босс, сконфузился айсберг, и тут из его кармана выпали кружевные черные трусики. Айсберг густо покраснел и под оглушительный хохот Вильгельма и Миднайта попытался затолкать их обратно в карман. Ледяной взгляд Поттера, и смех утих. Говори, властно произнес Поттер. Айсберг слегка вздрогнул от волны силы, непроизвольно прошедшей по комнате. Так всегда, когда босс злится, он начинает невольно отпускать королевскую волю. Айсберг сглотнул и быстро заговорил. Турнир трех волшебников состоится, участвуют помимо Хогвартса Шермбатон и Дурмстранг. Фавориты – Флёр Делакур и Виктор Крам. Фаворитом Хогвартса, если вы не пожелаете участвовать, является Седрик Дигори. Ваш приятель Чарльз Блэквуд наотрез отказывается участвовать, мотивируя это тем, что ему еще жизнь дорога. В Хогвартсе будет верный Волан-де-Морту человек. Кто он? Игорь Каркаров, уверенно ответил Айсберг. Он – пожиратель смерти, и ему подчиняются все сторонники Волан-де-Морта в Болгарии. Даже сейчас он управляет этой организацией, но теперь притесняет маглорожденных и полукровок в основном рэкетом. Пожиратели смерти начнут действовать во время чемпионата мира по квиддичу, произнес Вильгельм. Твои мысли, активизировалась деятельность аристократии бывших сторонников Волди, оставшихся на воле. Айсберг сунул руку за пазуху и вместе с лифчиком розового цвета вытащил оттуда папку с документами. Вот, здесь кое-какие мои наработки и вся информация. Миднайт кивнул. Недавно он решил разделить с Айсбергом свои обязанности и взялся в основном за контрразведку и слежку за потенциально опасными личностями, а Айсберг занялся всеми видами теневого движения в Британии. Сосредоточившись на более узких областях, работа разведки стала куда эффективнее. Гарри взял папку и жестом отослал вампиров. Все трое исчезли мгновенно, предпочитая лишний раз не будить зверя босса, он и так не высыпается в последнее время. Парень углубился в чтение, рассматривая схемы, копии отчетов и писем, а также списки фамилий. Малфой, Гарри постучал согнутым пальцем по толстому пергаменту. Каркаров, Гойл, Крэп, Нот, Забини, Джонс, Карт, Крайс, Волков, Гравин, Аво, даже Дегалс и Дебейль. Всего 48 пожирателей. Похоже, завтра я отправлюсь на чемпионат мира по квиддичу. А ты передай Айсу прекратить телок трахать и собрать досье на фаворитов и директоров. Посмотрим, из чего они сделаны. Как скажете, хозяин, Лиза слегка поклонилась и растворилась в тенях. Гарри поначалу не хотел туда отправляться, но на чемпионате соберется вся эспада, которой Гарри достал билеты по своим каналам. За своих ребят Поттер чувствует некоторую ответственность и не позволит никому посягнуть на них, а также кому-то из них сунуться в пекло. Зная горячий нрав некоторых, они сунутся. Особенно Драко и Теодор. Что до Чарли, за него Гарри беспокоится меньше всех. Блэквуд обещает стать бойцом экстра-класса, сначала думающим, а потом действующим. Он не пропадет. Гарри отложил папку в сторону и устало прикрыл глаза кончиками пальцев. Сколько же на него навалилось в последнее время. Устал, мягкий ласковый шепот вывел его задумчивости, а на плечо опустились прохладные ладошки. Знакомый аромат ландышей окутал юношу. Дафна, Гарри накрыл узкие ладошки девочки своими. Дафна наклонилась к нему и нежно поцеловала в губы. «Пойдем спать», девочка взяла его за руку и легонько потянула в сторону спальни. Гарри тут же поднялся и двинулся за ней. Лишь у двери он осознал, что его невеста одета только в полупрозрачную ночнушку, только подчеркивающую ее прелести. Знает, чертовка, какой эффект оказывает подобный наряд. Дафна ойкнула, почувствовав, как ее прижали к стене. «Гарри», девочка удивленно посмотрела на парня и утонула в горящих страстью изумрудных глазах. Дафна хотела еще что-то сказать, но ее губы были накрыты властным поцелуем, полным страсти. Девочка отвечала на поцелуй со всей страстью и выгибалась под умелыми руками, изучающими ее тело. «Ты раздразнила меня», Поттер провел языком по чувствительному месту за ушком и слегка куснул мочку уха, вызывая негромкий стон. «Гарри», выдохнула Дафна, торопливо стаскивая с плеч парня рубашку и отбрасывая ее в сторону. «Плохая девочка», Гарри усмехнулся и впился клыками в нежную шейку, вызвав волну сладкой дрожи, пробежавшуюся по телу девочки. Дафна не заметила, как сладостное ощущение укуса сменилось другим. Волна наслаждения смыла все барьеры разума, порождая возбуждение и желание принадлежать. После третьего захода Дафна почти мгновенно уснула, упав на смятые простыни. Гарри смотрел на свою невесту и прижимал к себе. Завтра он отправится на чемпионат мира, прибудет лишь к началу матча. Придется действовать быстро и по ситуации, без тщательной предварительной разведки. Вряд ли пожиратели ожидают, что на них нападут, задумчиво проговорил Миднайт. Айсберг, это твое дело, я останусь охранять Поттер Мэннер. Хорошо, согласился Айсберг и сквозь тени заглянул в хозяйскую спальню. Красивая танго получилась. Даже не смотри на нее, в глазах Миднайта вспыхнул недобрый огонек. Я головой отвечаю за сохранность Дафны Гринграсса и убью любого, кто на нее посягнет. Какой ты преданный, Вильгельм отхлебнул вина из бокала. Мид, что с тобой? Неужели босс тебя настолько зацепил? Не прячься за иллюзиями. Миднайт коснулся рукой груди напротив сердца. Босс дал мне то, чего я так долго искал, покой. И если мне суждено умереть, я умру счастливым. И потом, разве ты не заметил, что и моя, и твоя сила давно вступили в синхронизацию с силой босса? Заметил, Вильгельм посмотрел на друга сквозь вино. Еще как заметил. Чемпионат мира по квиддичу. Стадион на 100 тысяч зрителей воистину поражал воображение. Гермиона и Элли каждые 3 метра останавливались, глазея на очередной фокус, но Лиза то и дело одергивала обеих, мол, на матч впечатлений не останется. Дафна шла рядом со своим женихом и тоже вовсю вращала головой. Гарри бросал косые взгляды, мерно шагая с непроницаемым лицом. В пальцах левой руки вращалась уже знакомая трость, но на этот раз она изменила цвет в тон брюкам парня. На пиджак Гарри решительно забил, равно как и на галстук, и теперь шагал только в черных кожаных туфлях, брюках с ремнем драконьей кожи и легкой, ослепительно белой рубашке. Охрану Гарри решительно задвинул куда подальше, мотивируя это тем, что во время своего выступления пожиратели ни на что не осмелятся больше невинных выходок. Никаких крови и кишок, только вандализм. Миднайт с громким зубным скрипом согласился, но все же решительно заявил, что присмотрит за Дафной из теней. Лорд Малфой, Гарри вежливо улыбнулся Люциусу, ни единым мускулом не показывая своего к нему отношения. После того, как Малфой с радостью ответил на зов своего господина, в глазах Поттера он просто перестал существовать, превратившись в противника классом опасности с плюс. Лорд Поттер, Люциус пожал ему руку. Леди Гринграсс, леди Поттер, леди. Пока Люциус приветствовал девочек Поттера, сам Гарри встретился взглядом с нарциссой. В глазах женщины парень на миг уловил страх и растерянность, после чего церемонно поклонился леди и поцеловал ухоженную ручку, источающую едва уловимый и от этого весьма приятный аромат дорогих французских духов. А может и не французских, Поттер разбирается в парфюмерии приблизительно так же, как и в вопросах организации вещества во вселенной. Лорд Поттер едва слышно прошептала нарцисса. «Прошу вас, только не драка. Это зависит только от вашего поведения», прозвучало в голове женщины. «Ни слова, ни звука, и я, пожалуй, ограничусь Люциусом. В противном случае мне придется уничтожить вас всех. А-а, мистер Поттер, Корнелиус Фадж, этот толстый, ХМ, персонаж всегда раздражал Поттера. Безвольный идиот, делающий все, что нашептывают ему всякие там Дамблдоры, Малфой и прочие гринграссы. Министр, Гарри пожал мягкую вялую ладонь и прошел на свое место. Дафна изящно опустилась в кресло слева от него, Гермиона приземлилась справа, а Элли и Лиза заняли места перед ними. «Как красиво!» — выдохнула сестренка. «Я знал, что тебе понравится», — улыбнулся Гарри. «Смотри, а вон и твои брат и сестра. Совсем недалеко отсюда устроилась чета Поттеров». Лили помахала сыну, Гарри махнул рукой в ответ. Джеймс скривился, как от зубной боли, а Ричард и Бикки слишком заняты каким-то, несомненно, азартным спором. А потом на вип-места неожиданно поднялись остатки семейства Уизли. Гарри очень сильно постарался, чтобы челюсть отвисала как можно меньше. Похоже, ему это удалось, хотя вон как всю семейку при виде его лица перекосило. Элли и Лиза напряглись, хотя виду не подали. Между Малфоем и Уизли-старшим завязался неприятный для обеих сторон разговор. Люциус как-то слишком заврался, опуская рыжее семейство. Миссис Уизли тут же начала бухтить по черт знает какому поводу. «Как они меня достали», — выдохнула Дафна. «Всегда не любила квиддич, а теперь не люблю втройне». «Гарри, почему ты меня сюда вытащил?» От такого заявления парень поперхнулся и возмущенно воззрился на невесту. «Чего?» – выдохнул наконец Гарри. «Я тебя? Да это ты не захотела меня отпускать, а я предлагал тебе остаться». Дафна смутилась, понимая, что Гарри кругом прав, но врожденное упрямство едва не толкнуло ее продолжить спор. «И сучку свою?» – услышал Гарри и мгновенно обернулся. Уизли под номером 6 за лето утратил последние остатки инстинкта самосохранения, в результате чего едва не напоролся на проклятие. «А ну, подойди сюда!» – ласково попросил Гарри и поманил шестого к себе. «Кого это ты сучкой назвал, а?» Лиза и Элли тревожно переглянулись, Гермиона враз затихла, а Дафна приподнялась и уперла обе ладошки в грудь своему парню, шепотом умоляя его прекратить. Болгарский министр магии мистер Обланский с интересом наблюдал за развитием событий. Из теней вынырнул Миднайт, при виде которого болгарин содрогнулся. Мгновение, и вампир жестко схватил шестого за горло, отрывая его пятки от трибун. Молли Уизли заверещала и бросилась на подмогу своему сыночку. Один взгляд разъяренных янтарных глаз с вертикальными зрачками, и женщина замерла в нелепой позе, не в силах шевельнуться. «Магия крови запрещена», — подал было голос Перси Уизли, но его заткнул ударом кулака один из подручных Миднайта. Уизли рухнул в проход между рядами, сплевывая кровь. Третьему крупно повезло, что не зубы. Артур выхватил палочку и замер. Кончик трости Поттера смотрел ему точно в сердце. «Гарри, прекрати!» – попросила Гермиона. «Мид, не кипятись!» Гарри мягко усадил Дафну в кресло. «Этот кусок тухлого мяса посмел оскорбить твою невесту, а ты говоришь, не кипятись?» Миднайт не отрывал жуткого взгляда от жертвы. Болгарин с уважением и страхом смотрел на Поттера, не предпринимая никаких мер. «А что можно предпринять против того, кто мало того, что сумел нанять одного из лучших киллеров этого мира, так еще, судя по тону, способен удержать его под контролем?» «Правильно, ничего не самоубийственного. Мид, дружище», — мягко улыбнулся Гарри, — «отпусти этот кусок мяса. Причем так, чтобы он не сдох. Я сам с ним потолкую». Миднайт хмыкнул и разжал пальцы, растворяясь в тенях. Шестой с готовностью ссыпался и на четвереньках засеменил к матери, но трость Поттера преградила ему дорогу, с силой пригвоздив кисть к полу. Шестой почти взвыл, но по губам ему прилетело изящной ножкой, одетой в серебряную туфельку в тон легкому летнему платью. «Дафна», — удивился Гарри, — «кого это ты сучкой назвал? Кусок тухлятины?» Ласково спросила невеста Поттера и отвесила шестому еще один пинок по лицу, на этот раз зубодробительных свойств. Уизли-старший в бешенстве вскинул палочку. Черная трость ударила его в солнечное сплетение с такой силой, что взрослый мужчина сполз, роняя палочку. Так Артур Уизли и сидел около минуты, силясь вдохнуть. Миднайт оценил пинок и невольно потер себе челюсть. Дафна достала платок и демонстративно протерла туфельку, после чего повернулась к ноющему шестому спиной и заняла свое место. Фадж сделал вид, что ничего не заметил. Малфой брезгливо переступил через Артура, будто случайно заехав ему своей тростью по лбу, и опустился в свое кресло. Сам квиддичный матч не сказать, чтобы не интересовал Поттера. Гарри наблюдал за игроками, усиливая зрение и ускоряя восприятие, запоминал финты и особое внимание уделял Краму. Гарри, конечно, считает, что он неплохо умеет летать, но Крам основательно поставил парня на место. Завершился матч совершенно неожиданным образом. Крам поймал снитч, но выиграла Ирландия со счетом 170-160. Пожиратели напали, как Гарри и предполагал, перед рассветом. Авроры, патрулирующие лагерь болельщиков ночью, оказались просто сметены шквалом заклятий, но ни одного серьезного проклятия пожиратели так и не выпустили. Чего нельзя сказать о вампирах. Похоже, что пожиратели смерти не ожидали, что им окажут какое-то сопротивление. Мальчики Миднайта были сонными, злыми и раздражительными, поэтому парням Волди крепко не поздоровилось. Первый же залп копий ночи выкосил сразу шестерых пожирателей всего тремя ударами, после чего Гарри сам вступил в игру. «Хватайте девочек и в мэнер!» — крикнул Поттер и сформировал щит хаоса, отражая направленный ему в грудь луч парализующего заклятия. Луч отрикошетил точно в своего владельца, и бревнообразный пожиратель смерти покатился по вытоптанной траве. Вампиры исчезли почти сразу. Как бы их ни бесили пожиратели, но перечить боссу себе дороже, а на пожирателях можно будет отыграться чуть позже. «С дороги, сопляк!» — прорычал Малфой, направляя на Поттера палочку. Это было ошибкой. Гарри воспользовался заминкой и выбросил в грудь Люциусу устроенное оглушающее заклятие. Взрослого мага смело и ударило в строй своих же, после чего Поттера самого смело шквалом заклятий. Гарри встряхнул головой, разгоняя головокружение, и сиганул в сторону, уклоняясь от веревок. Следующие 4 разномастных заклятия Гарри не рассмотрел, какие, принял на себя защитный барьер, 5-е пробило перегруженный барьер и ударило совсем рядом с парнем. Гарри скользнул в тени, и это спасло ему жизнь. Заклятие породило немалые силы взрыв. «Ну все, ублюдки!» — прорычал Поттер и забормотал заклятие призыва. Несколько секунд, и в воздухе открылись 3 черные воронки, а из них вылетели адские гончие и беззвучно бросились на противников. Пожиратели тут же разбежались в стороны, пытаясь отбиться от внезапной и очень страшной напасти, но гончие тут же зажали одну группу и в несколько секунд растерзали 3 волшебников. 2 смертельных проклятия угодили в одну из гончих и убили на месте, после чего оба заклинателя свалились и страшно закричали. Крики оборвались через мгновение, перерастая в булькающие хрипы. Похоже, песики перегрызли оппонентам глотки. Гарри наконец закончил ограждать поле барьером и атаковал плетью ночи. Малфой-старший, только пришедший в себя, снова улетел далеко назад и упал, корчась от боли. Неприятно, когда ломают сразу половину всех ребер, ох, неприятно. Тут бы не помереть от болевого шока или осколков, которые могут войти в легкие. Гарри легко уклонился от 4 взрывных заклятий и попал под 5-е. Активированная на рефлексах воля позволила отделаться сожженной рубашкой и десятком ссадин. Поттер выбросил несколько стрел ночи в противников, отбрасывая 2 пожирателей назад. В это время пожиратели-болгары наконец прикончили еще одну гончую и насмерть схватились с 3-й, потеряв 3 укушенными и 1 мертвым. «Сколько же вас здесь?» — прошептал Гарри и принял смертельное проклятие на щит хаоса. А потом рядом с ним завихрились воронки, из которых вылетели 1,5 десятка копий ночи и заставили пожирателей частично залечь, а частично выбыть из боя. Только после стены заклятий на поляну ступили вампиры. Злые, раздраженные внезапной побудкой вампиры, готовые за своего босса порвать любого. Босс. Миднайт возник рядом с Поттером и отразил летящее в Гарри смертельное проклятие, а Гарри в этот же момент ответил на Кту старшему мощным копьем ночи, надолго отправив этого здоровяка в кроватку. Пожиратели дрогнули и отступили. Вампиры не стали их преследовать, а Гарри тихо сполз на землю. 2 пары рук тут же встряхнули его, а щеку обожгла хлесткая пощечина, от которой зазвенело в голове. Гарри встряхнул головой, пытаясь собрать глазки в кучку. «Очнись, твою налево!» — крикнул ему в ухо Миднайт и добавил по 2-й щеке, едва не вырубив босса. «Не смей отрубаться, слышишь, хрена!» Гарри перехватил руку и врезал Миднайту под дых. «Слушай, просто я хочу немного посидеть. Отходим», — скомандовал Миднайт и уволок босса в тени. Итоги нападения пожирателей смерти на лагерь болельщиков. 8 мертвы, больше 2 десятков, тяжело ранены, скрылось тоже около 2 десятков. Но и раненых захватить удалось не всех, только 2, остальные сумели аппарировать куда подальше, а возросший магический фон не позволил определить координаты. Среди авроров 6 получили травмы средней степени тяжести, потерь нет. Среди мирных, больше 500 болельщиков получили раны и ожоги, 1 тяжело ранен. Болгарин оказал сопротивление и получил сразу 5 оглушающих в грудь. Заклятия переломали ему ребра и едва не прибили на месте, спас защитный амулет. Потерь среди людей Поттера — 0. 1 потерпел ранение средней степени тяжести, но и этот 1 за время прогулки по тропе теней почти полностью восстановился и вывалился на руки невесте смертельно уставшим и неимоверно голодным. «Гарри». Дафна тут же подхватила парня и помогла ему идти. «Зачем ты это сделал?» «Что?» — Гарри выпрямился. «Что я сделал не так? Почему ты дрался? Их же было больше». Большие синие глаза, полные тревоги и невыразимого облегчения, смотрели в самую душу. «Больше. И они были куда сильнее», — согласился Гарри. «Да, здесь ты права. У меня против них было крайне мало шансов, даже с учетом всего моего потенциала». «Тогда зачем?» — Гарри вздохнул и прижал Дафну к себе. Девочка чуть всхлипнула, осознав, что в этих руках не чувствуется былой силы. «Тише, малыш, все ведь хорошо закончилось». Гарри зарылся лицом в волосы Дафны. «Не плачь. А если бы с тобой что-то случилось?» Дафна слегка отстранилась и встретила взгляд теплых зеленых глаз, сводящих девочку с ума. «Я бы просто не пережила этого». «Не бойся», — Гарри разжал руки. «Меня, к счастью, убить непросто». Эта фраза не успокоила Дафну, но хотя бы оборвала причитание девочки. Миднайт отправил двоих вампиров за трейлами, поглядывая на хозяина. «Силен парень», — мысленно оценил старый вампир. «Такая жуткая усталость и еще жажда, а он спокойно держит себя в руках». Вампиры привели трех девушек. Дафна держала собственных трейлов и удивилась. Все три девушки были добротно одеты и выглядели здоровыми и крепкими. Дафна же ожидала невесть чего, вплоть до синяков и ссадин, а также явных следов насилия, и все это укутанное в рубище. «А что ты ожидала увидеть?» Гарри текучим шагом приблизился к одной из девушек. Та покорно запрокинула голову и выдохнула, когда острые клыки пронзили ее горло. Вкус крови отозвался яростным рычанием зверя внутри. Гарри едва сдержался, чтобы не свернуть ей шею и не выпить полностью. Девушка дрожала в его руках, понимая, как близко только что была смерть. «Не бойся», — Гарри закрыл языком ранки на шее. Ослабевшая девушка без сил сползла на руки одному из вампиров, и он потащил Трелла в так называемый загон, небольшой поселок на восточной окраине Поттерменера. «Спасибо, хозяин», — прошептала девушка. Гарри ее не слышал. Он шагнул ко второй жертве. Это была молоденькая девочка лет 13. Когда ее, едва живую, привезли охотники, Поттер лично взялся восстанавливать ее тело. Да, он не способен исцелять, но в его силах значительно подстегнуть естественные процессы регенерации. После этого девочка пожелала остаться здесь и кормить его своей кровью, но для начала ее отправили в загон. «Хозяин, это честь для меня», — проговорила девочка, отбрасывая волосы цвета гречишного меда в сторону. Гарри отметил, какая у нее гладкая и нежная кожа, после чего очень аккуратно укусил ее. Силы стремительно восстанавливались, поврежденные энергетические каналы восстанавливались, и Гарри вскоре оторвался от горла девочки. Трелл с непривычки пошатнулась, едва удержавшись на ногах. Ее тут же подхватили и отнесли в загон. Третья девушка выглядела неважно. Гарри про себя отметил, что вот-вот ее тело будет разрушено, но от уничтожения практически бесполезного Трелла его отвело лишь присутствие Дафны. Да, такое бывает, когда Трелла используют как источник крови чаще одного раза в сутки несколько дней подряд. Гарри отпил несколько глотков, после чего отпустил девушку и уже более твердым шагом направился в особняк. Дафна поспешила за ним, не желая оставлять парня ни на секунду. Гарри взмахом руки разжег камин. Нет, на улице было тепло, просто парня всегда успокаивает потрескивание и мерцание пламени камина. Гарри немигающим взглядом уставился в пламя, чувствуя, как на него накатывает вялая сонливость. За окном расцветало, а парень еще не ложился спать. Подобное нужно срочно исправить. Дафна ждала его в спальне и, как только парень упал в кровать, тут же прижалась к нему и уснула. Несколько минут парень молча любовался ангельским личиком возлюбленной, после чего незаметно для себя уснул. Проснувшись в 8 часов, Гарри первым делом постарался не разбудить Дафну. Бесполезно. Стоило ему шевельнуться, и Дафна открыла глаза. «Гарри, давай поспим еще немного», — сонно пробормотала девушка, притягивая парня к себе и устраиваясь на нем. «Мне нужно идти», — Гарри аккуратно высвободился из захвата девушки. Дафна обиженно надулась и отвернулась от него. Не особенно тронутый таким поворотом событий, парень направился в душ, смыл остатки сна и принялся за завтрак. Дафна, кстати, на завтраке присутствовала, злая и сонная. Обе горничные, по совместительству Треллы девушки, чувствовали настроение хозяйки и благоразумно помалкивали. «Утренний номер пророка», — объявил вошедший в столовую слуга и с неглубоким поклоном протянул Поттеру серебряный поднос с газетой. «Кошмарные сцены на чемпионате мира по квиддичу». Вслух прочитал Гарри заголовок и взглянул на темную метку. «Вот где недоноски. Что такое?» Миднайт, завтракающий по правую руку от Гарри, заглянул в газету. «Хе-хе-хе, ну а чего ты от них ждал?» Столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, но им нужно было показать что Волди вернулся. «А ты им всем что показал?» Гарри скользнул взглядом по строчке, на которой остановился палец Миднайта. Несмотря на тщательную подготовку, произошла существенная ошибка Министерства магии в том, что они позволили допустить присутствие на чемпионате преступников. Эти неизвестные, одетые как пожиратели смерти, атаковали лагерь болельщиков и прибегли к насилию над маглорожденными волшебниками. Многие болельщики попытались оказать сопротивление, и некоторым это удалось. Наш гость из Болгарии вместе с лордом Поттером плечом к плечу сражались с группой экстремистов, называющий себя пожирателями смерти. Детали происходящего известны только обоим сражающимся, и, насколько известно, обоим были нанесены серьезные увечья. Однако вскоре после начала схватки к мистеру Колосову и лорду Поттеру присоединились неизвестные люди, аппарировавшие рядом с ними и ударившие по противнику сразу с двух сторон. Подкрепление стало неожиданностью для пожирателей, которые явно не желали затевать серьезную схватку и пустились в бегство, после чего лорд Поттер исчез, а вместе с ним исчезли и неизвестные, и те. Да, Гарри отложил газету в сторону. Теперь вся Британия думает, что я умираю от ран. Хех, обломать их, что ли? Скитер молодец, Миднайт тщательно перечитал статью в поисках дополнительной информации, упрятанной между строк. Все делает, как ей сказано. Гарри слегка усмехнулся. А куда может деться самая скандальная корреспондентка, способная очернить любую репутацию? Разумеется, Поттер не стал оставлять ее без своего контроля и дал Рите Скитер некоторое покровительство в обмен на кое-какие услуги в плане прессы. Вот и сейчас, когда досталось абсолютно всем, Аврорату, министерству и пожирателям, не досталось только ему до палати лордов. Хотя здесь вопрос спорный. Больше половины аристократии Британии, в основном младшая аристократия, открыто поддерживают политику Волан-де-Морта. В замке над Будапештом никогда не гас свет. Однако жители города на Дунае об этом даже и не задумывались. Они даже не подозревали о существовании какой-то жизни в опасных руинах. Темный князь, как обычно, проводил время в кабинете. Но если раньше он обдумывал политику, то последние несколько месяцев мысли занимал его сын. «Что ты хочешь сделать, Виктор?» – пробормотал Дракула, глядя в пламя камина. «Чего ты добиваешься?» Последнее время от того милого мальчика, каким Владислав всегда считал своего сына, осталось лишь имя. Амбиции Виктора весьма значительны, его сын жаждет власти, и Дракула подозревает, что скоро здесь будет восстание, или гражданская война, что по сути одно и то же. Но сначала Виктор хочет убрать всех конкурентов. Брат Дракулы, Бальтазар, бесследно исчез, оставив дела в Британии своему сыну, и надо сказать, юный Поттер отлично справляется. Позиции вампиров на Туманном Альбионе укрепились как никогда, и лет через пять планируется вывести его сородичей в свет. Пока это лишь планы, планы, которые лорд Гарольд Джеймс Поттер пока еще не согласовывал с ним, темным князем, но обязательно согласует. Виктор тоже располагает некоторыми планами относительно племянника, и планы эти просты – уничтожить любой ценой. Недавно Виктор даже спелся с гессенскими наемниками с целью разгромить Поттера. Оказалось, что мальчишка совсем не прост, а внезапное нападение дало толчок к развитию скрытого потенциала. Мало того, этот паренек еще умудрился выйти на гренадеров, причем не через каналы вампиров, а самостоятельно. Так что теперь чертовы русские получили отличный плацдарм для высадки в Европу, но Поттер больше не пользуется их услугами, хотя продолжает тесное сотрудничество. Волан-де-Морт, темный князь слегка усмехнулся. Этого юношу он хорошо помнит, когда Том сунулся к нему за тайной вечной жизни и был очень грубо вышвырнут из Трансильвании. В очередной раз переться сюда этот сопляк не отважился, но стал очень опасным. Долго скрывался в лесах Албании, после чего его забрал оттуда один из слуг. Слуга, на чьем хвосте висели ищейки Вильгельма. Фенрир Сивый, Дракула улыбнулся. Вот здесь мальчишка его удивил, крепко удивил. Мало того, что положил конец войны между вампирами и оборотнями, добился сотрудничества и прочего, он превратил клан лесных охотников, ненавидящих вампиров, едва ли не в закадычных друзей. О чем свидетельствует то, что приемная дочь Сивого Эланиэль сейчас находится у него на обучении. А еще этот поганец Зингир обратил на парня свое внимание и негласно дал Поттеру поддержку Ковина. В это время в кабинете директора школы чародейства и волшебства Хагвартс сын Дракулы Виктор с усмешкой выслушал излияние Дамблдора. «Хороша сказочка, старик», — одобрил Виктор. «Виктор, мой мальчик, молчать». Глаза Виктора блеснули алым, и Дамблдор благоразумно заткнулся. «Что ты мне можешь предложить? Я хочу, чтобы ты помог мне надавить на Поттера», — Дамблдор махнул черной иссохшей рукой. «Он снимет с меня проклятие и сделает все, что ты скажешь. Сейчас в Хогвартсе проходит турнир трех волшебников». «Достаточно», — Виктор задумался. «Хорошо, в Хогвартс прибудет мой человек, от вас требуются две вещи: не мешать ему и оказать поддержку, когда ему нужна будет помощь». Дамблдор согласился, про себя думая, насколько этот Виктор отличается от Поттера. Гарольд никогда не позволяет эмоциям и тем более амбициям повлиять на его суждения, а Виктор просто излучает желание растерзать Поттера как можно более болезненным и унизительным для последнего способом. «Почему ты так не любишь Гарри?» – спросил старый волшебник. Виктор усмехнулся, но все же ответил. «Он угроза». Дамблдор понял, в чем дело. Дело в самой обычной зависти. Поттер получил что-то такое, чего никогда не получит Виктор. Похоже, им будет несложно манипулировать. Альбус про себя усмехнулся. И сил справиться с Поттером у него хватит, пусть делает свое дело. Ясно. Угрозу нужно устранить. Так ведь? Хорошо, я дам тебе такую возможность. Ты не понял, старик. Твое мнение здесь ничего не значит, но я не хочу тратить время и силы на вскрытие защиты и подкуп людей. Мне проще заставить Поттера исцелить тебя, тем более что это унизит его еще сильнее. Виктор поднялся и, не прощаясь, покинул кабинет. Дамблдор скривился. Этот юнец его безмерно раздражает. Ведет себя так, будто является здесь хозяином. Интересно, что же получится, если столкнуть его с Поттером лбами? Но для начала необходимо подстраховаться. Каким бы крутым Поттер ни был, испытания турнира очень опасны. Пусть отвлечется на турнир, тогда будет проще работать. Виктор исчез и появился в своем доме в Британии. Еще одно отличие от Поттера – излишняя тяга к роскоши, едва не сыграла с Виктором злую шутку. Заметив появление нового, весьма сильного вампира, один из ребят Вильгельма едва не пустил ему пулю в голову. А так как пули зачаровывал лично босс, то эффект был бы весьма неприятен, и возможно, даже смертелен. «Мароу», — тихо позвал Виктор, — «для тебя есть дело». И еще один учебный год начался. Поттер вернулся из трех метел в весьма мрачном расположении духа. Похоже, старик что-то задумал, и это что-то он будет продвигать изо всех сил. А еще появление Виктора в Британии. Что здесь забыл сын Дракулы? Неизвестно, а предпринимать контрразведку против князя пока что опасно. Что-то случилось? Тихо спросила Лиза, появляясь из теней. Случилось? Кивнул Поттер. Хозяин позволит мне услышать, что? Искренне беспокоясь осведомилась вампирша. Нет, это только моя ноша, вздохнул Гарри. Лиза, иди сюда. Лиза чуть склонила голову в знак согласия и шагнула к хозяину, расстегивая верхние пуговицы блузки. На плечи легли теплые шершавые ладони и притянули ее поближе к Гарри. Девушка улыбнулась, позволяя хозяину отбросить с шейки волну каштановых волос и запрокинуть ее голову в сторону. Всю свою жизнь после обращения девочка живет и дышит только ради него, принадлежит только ему и без раздумий отдаст за него свою жизнь. «Расслабься», – прошептал Гарри, но это было лишним. Девочка покорно обмякла в его руках и прикрыла глаза, а когда ее шейку аккуратно прокусил хозяин, с губ девочки сорвался тихий томный вздох. «Хозяин!» – выдохнула вампирша, стоило Поттеру оторваться от ее горла. «Иди!» – Гарри слегка улыбнулся и отправился в кабинет. Следовало разобраться с парой новых цехов по производству волшебных зелий и снадобий, открытых накануне летом. После бумажной волокиты Гарри продолжил тренировки. Тело и разум требовали напряжения, чтобы не захереть и не ослабнуть. Кроме того, в последнее время приступы участились, наследие Пивереллов проснулось уже наполовину, и резкие скачки силы, возникающие после каждого приступа, требуют взятия силы под контроль. Из-за этих скачков сильно колеблется воля, а точнее, контроль над ней. Это дело нужно стабилизировать, чем Поттер и занимается практически все каникулы. Упорная шестичасовая тренировка в конец вымотала Поттера, и Гарри, добредя до спальни из душевой, еле нашел в себе силы перешагнуть порог и без капли сил рухнул на кровать. Дафна опять полночи будет заниматься экспериментами в лаборатории, так что засыпать Гарри пришлось в гордом одиночестве. До конца лета оставалось всего ничего, 2 недели, и Гарри с утра пришла идея. Идея тут же была реализована, и Поттер вместе с семьей рванул в свое поместье в Испании, на море. Солнце, море, жара, все это не сумело отвлечь парня от полигона, где Гарри по-прежнему проводит большую часть своего времени, а все свободное время уходит на весьма своеобразные развлечения. Например, прокатиться верхом на разъяренном быке, полностью блокировав свою магию и волю, или на тех же условиях прыгнуть в море со 120-метровой скалы, нырнуть на полчаса за жемчужными раковинами или устроить заплыв до небольшого острова, тоже принадлежащего Поттеру, с десятком больших белых акул на хвосте, предварительно раздразнив их своей кровью. Вот это развлечение. Правда, пыл Поттера оценили только Миднайт и Вильгельм, неотступно сопровождающие босса всюду, кроме Хогвартса. Гермиона и Дафна перепугались не на шутку, но все же поняли и приняли, Элли было все равно, девочка ни в чем не отставала от наставника. Лиза же молча принимала все, что делает хозяин. По вечерам Гарри задумчиво листал местные газеты либо те досье, что исправно присылал ему Айсберг. На мадам Максим не нашлось ничего интересного, кроме того, что она полувеликан. На ее воспитанницу тоже крайне мало, разве что она на четверть Вейла, а отец ее один из претендентов на министерское кресло во Франции. На Виктора Крама нашлось кое-что интересное. Парень 6 лет подряд летом воюет в Сибири с нечистью, помогая русским, так что боец он очень и очень серьезный. А вот на Каркарова Айс собрал солидный компромат, так что если пожиратель начнет рыпаться, можно будет раздавить его вполне законными методами. Гарри довольно усмехнулся. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. В Хогвартс-экспресс вся веселая компания мчалась прямо из аэропорта и едва успела. Дафна то и дело клевала носом, сказалась бессонная ночь. И нет, Гарри здесь ни при чем. Просто Дафна снова ударилась в эксперименты и немного поспала только в самолете. Ровно за полминуты до отхода поезда Гарри влетел в вагон в хвосте всей компании и отправил графа на поиски купе. Купе нашлось быстро, даже можно сказать, сразу. Фамильяр нагло, по-хозяйски вошел в первое попавшееся купе прямо сквозь дверь и негромко рыкнул. Две третьи курсницы с визгом вылетели оттуда и бросились на утек, крича что-то про дьявола. Гарри виновато пожал плечами и плюхнулся на сиденье. Дафна села рядом, обняла парня, положила голову ему на плечо и сразу заснула. Граф свернулся клубком на полу и задремал. Гермиона села слева от Гарри и углубилась в чтение фолианта по магии древних. До начала нашей эры широко применялись рунные татуировки, служащие проводниками для определенной, довольно узкой категории заклятий, тоже почти забытых, но весьма и весьма эффективных. Наносились эти татуировки специальными чернилами, которые готовятся из крови сильных магических существ. Сам процесс нанесения протекал крайне болезненно, пользоваться разными зельями и заклятиями против боли совсем как-то нельзя. Считается, что через боль и страдания магия проверяет, достоин ли ты вот так просто получить доступ к этой силе. Гермиону очень заинтересовал этот факт, но Гарри решительно заявил, что наносить татуировки для девушки, тем более ее возраста, верх бесстыдства. На что Гермиона ответила, что тату по желанию хозяина становится невидимой и проявляется только по необходимости. На это Гарри мог только согласно кивнуть, гордясь сестренкой, и вручить девочке еще несколько фолиантов из своей библиотеки. Лиза и Элли расположились напротив и начали негромко обсуждать что-то свое, женское. Гарри даже не пытался разобраться, поэтому сам не заметил, как уснул. Распределение Гарри почти не запомнил. В этом году очень мало по-настоящему сильных, одаренных детей. Вернее, Гарри их не разглядел. Затем был торжественный ужин, а после ужина начал свою речь Дамблдор. Гарри отметил, что на руке у директора бежевая перчатка в тон кожи, а на перчатке – слабая иллюзия, делавшая детали одежды неотличимой. «Итак», – заговорил, улыбаясь Дамблдор, – «теперь, когда мы все наелись и напились, я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает. Редкостная чушь», — подвел итог Поттер. «Ну же, давай, старик, жги». Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил. «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хагсмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». Поднялся возмущенный ропот. «Само собой, какой к черту чемпионат?» Гарри весь подобрался, предвкушающе улыбаясь. Эта улыбка не на шутку напугала его товарищей по дому. «А теперь десерт. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе Но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. Гарри обернулся, уже зная, кого он там увидит. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу, неожиданно освещенной вспышкой молнии. Он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и прохромал к Дамблдору. Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованную шрамами. Директор пожал ее, негромко сказав при этом несколько слов, которые Гарри не расслышал. Похоже, он что-то спросил у вошедшего. Тот неулыбчиво покачал головой и тоже вполголоса что-то ответил. Дамблдор кивнул и жестом пригласил его на свободное место по правую руку от себя. Незнакомец сел, отбросив с лица длинные сивые волосы, и пододвинул к себе тарелку с сосисками. Поднял ее к тому, что осталось от его носа, и понюхал, после чего достал из кармана маленький нож, подцепил сосиску за конец и начал есть. Его нормальный глаз был устремлен на еду, но голубой без устали крутился в глазнице, озирая залы студентов. Гарри с интересом рассматривал данный артефакт. Уж очень сильна невзрачная с виду вещица. Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. Профессор Грюм. Гарри усмехнулся, аплодируя новому преподавателю. Поначалу Грюму начали хлопать лишь трое. Он, Дамблдор и Хагрид, но потом за своим лидером подтянулась и Эспада. И вскоре весь зал неуверенно аплодировал новоиспеченному профессору. Дамблдор вновь прокашлялся. Как я и говорил, он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к грозному глазу Грюму. От этой улыбки Гарри скривился, слишком уж неприятно видеть это выражение лица у человека, ни в грош не ставящего других. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Повисла звенящая тишина. Все взгляды оторвались от Грюма и направились к Дамблдору. Гарри улыбался, откинувшись на спинку скамьи. Любит он созерцать ошарашенные лица, сил нет. Вы шутите, выдохнул Колин Криви. Нет, вы определенно шутите. Все засмеялись, и даже Дамблдор понимающе хмыкнул, после чего продолжил свою речь. Итак, турнир трех волшебников. Я тоже, думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир, а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение, и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим. Турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в искусстве применения магии. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей, и так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. Жертв, встревожилась Дафна, украдкой поглядывая вокруг. Но большинство студентов в зале и не думали разделить ее беспокойство. Студенты предпочли обсуждать турнир, нежели каких-то там жертв. «А ты как думала?» — Гарри усмехнулся. «Это же стадо, им хлеба и зрелищ подавай, а на жизни им глубоко плевать. Да, они поумнеют, надеюсь. Слышишь, шибко умный, ага». Драко недовольно посмотрел на друга. «Ты, я». Поттер в упор посмотрел на друга. «Я, Драко. В отличие от тебя мне довелось отнимать жизни и видеть, как погибают хорошие парни, и это при том, что мне очень сложно подарить кому-то жизнь. В отличие от тебя я хотя бы смутно представляю истинную ценность жизни». Драко стушевался, и даже Нот со своими рассказами о последнем турнире не сумел пробудить его интереса. «Тебе не кажется, что ты с ним слишком жестко?» – тихо спросила Дафна. «Может, стоит помягче? Ничего с ним не сделается», – пожал плечами Гарри, задумчиво взглянув на друга. «Действительно, а не перегнул ли он палку, чай, не кисейная барышня? Пусть учится держать удар сейчас, чтобы его не размазало потом». За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир, продолжал тем временем Дамблдор, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Многие с разочарованием вздохнули. «Придурки», — констатировал Нот, — «либо хотят увидеть кровь, кишки, мясо, а значит они просто мусор, либо хотят драйва, адреналина». «Ты чертовски прав, друг мой», — Гарри невесело улыбнулся. «Все же не зря я притащил тебя на охоту». Нот содрогнулся и позеленел. События середины июля на всю жизнь укоренились в его памяти. Теодор попросил друга показать ему настоящую охоту, и Гарри показал. Поболтавшись полдня на волоске от смерти, Нот сменил жизненные приоритеты и, кажется, повзрослел. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок трех волшебников, честь своей школы и персональный приз в 25 тысяч галеонов. Гарри вздохнул. 25 тысяч – деньги немалые. Победитель получит прекрасную возможность вложить свой гонорар в бизнес и жить припеваючи до конца своих дней. Энтузиазм студентов резко возрос. «Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса Кубок трех волшебников, однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты, достигшие совершеннолетия, получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, и весьма маловероятно, чтобы студенты младше 6 и 7 курсов сумели справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Поэтому настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17. Делегация из Шармбатона и Дурмстранга появится здесь в октябре и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени. Гарри усмехнулся и незаметно зевнул. Дамблдор завел разговор с Грюмом. Пока ученики покидали зал, Гарри сделал объявление, услышать которое могли лишь те, кто носил знак принадлежности Эспаде, перстень с печатью, содержащую имя, курс и факультет, а у Нумерос еще и номер. Завтра в 6 часов всеобщий сбор. И с чистой совестью ушел спать. Завтра предстоит действительно трудный день. Прибытие гостей. Гарри, постой. Поттер обернулся у входа в кабинет. Только что он провел воспитательную беседу со своими подопечными и популярно объяснил им, почему турнир не хорошо, а очень и очень плохо. Бледные и притихшие эспадовцы молча выслушали его доводы и как следует задумались. Похоже, лихорадку турнира, а вместе с ним и обострение межфакультетной борьбы удастся уменьшить. И вот, Гарри обернулся и увидел Седрика Дигори. «Ну что такое, Гарри, ты будешь участвовать?» Задыхаясь, спросил Дигори. «Нет», — твердо ответил Гарри. «Славы мне не нужно, а денег и уж тем более адреналина мне хватает, уж поверь». «Стоп, ты что удумал? Прощупываешь почву на предмет конкурентов?» Седрик смутился и отвел взгляд. «Ладно, орел ты наш комнатный». Гарри хлопнул его по плечу. «Блэквуд участвует?» «Нет», — донесся до Гарри голос Чарли. «В гробу я видал этот турнир. К тому же, мне еще 2 месяца до совершеннолетия». «Ну на нет, как говорится», — пожал плечами Гарри. «Ребят, еще вопросы?» «Извините, дел не в проворот». «Ну, иди, делец ты наш», — хмыкнул Блэквуд. «И делу своему передай от меня привет». «Обязательно», — серьезно отозвался Гарри, глядя в смеющиеся глаза друга. «Но надеюсь, делу будет не до этого». Гарри предвкушающе улыбнулся и отправился в свой кабинет. «Почему ты так долго?» — надула губки Дафна. «Ты же знаешь, нехорошо заставлять девушку ждать. Ух ты, какой я плохой!» — рассмеялся Гарри и собственнически притянул Дафну к себе, впиваясь в нежные губы страстным поцелуем. «Что же ты с таким ужасным мной сделаешь, а?» В ответ Дафна с силой вцепилась в шею Гарри острыми клычками. Гарри улыбнулся, стараясь не уплыть в эйфорию, а его рука заскользила по мягким шелковистым волосам. Дафна оторвалась от шеи парня и медленно облизнула губы. Зрелище выглядело настолько соблазнительным, что Гарри едва сдержался от того, чтобы не взять Дафну прямо здесь, на своем рабочем столе. После исключительно бурной ночи, близости между ними не было добрых полтора месяца по многочисленным причинам. Сладкая парочка уснула, чтобы проспать до 9 часов и опоздать на сдвоенное зельеварение с Гриффиндором. Дафна послушно бежала вслед за Гарри, вцепившись ему в ладони и одновременно с этим пытаясь хоть как-то скрыть следы ночного времяпрепровождения на шее. Перед дверью кабинета Гарри развернул девочку к себе и коснулся пальцами засоса на шее. Дафна ойкнула, почувствовав сильное жжение, и отстранилась. Компромата как не бывало. Вот и все, Гарри коснулся губами губ девочки и открыл дверь в класс. «Простите, профессор Поттер, будильник сломался». Лили только вздохнула и махнула рукой, приглашая студентов сесть. Гарри опустился за своим столом и начал конспектировать лекцию. После зельеварения были заклинания, профессор Флитвик весьма обрадовал всех студентов следующим этапом обучения, как всегда декан Коктеврона на высоте. Потом, дуэлинг с Поттером-старшим, на котором Эспада привычно растащила своих оппонентов, пользуясь весьма грамотными связками и тем самым немало радуя своего лидера. После дуэлинга обед, а после обеда – нумерология. Среда не сказать, чтобы заинтересовала Гарри как учебный день. Всего-то уход за магическими существами и трансфигурация, после которой в качестве приятного бонуса астрономия. Защита от темных искусств двойным уроком стояла в понедельник и четверг. В этом году пары решили удвоить, и первые три курса к вящему неудовольствию взял на себя Снейп, а последние четыре – Аластер Грюм. «Спрячьте свои учебники», – сходу проскрипел Грюм, входя в класс. «Они вам не понадобятся». Гарри пожал плечами и вместе с остальными студентами спрятал учебник. Все равно он не откроет эту макулатуру до конца года или до встречи ее с мусорной корзиной. Потом Грюм знакомился с классом, при этом его настоящий глаз смотрел в журнал, а волшебный искал тех, чьи имена он называл. В прошлом году вместе с профессором Снипом вы изрядно поднаторели в способах противодействия волшебным существам и начальных заклятиях самообороны. Однако профессор Снейп из-за низкого качества обучения на первых двух ваших курсах просто не успел преподать вам более-менее серьезные заклятия, чем займусь я. Грюм взял в руку мел и коряво вывел на доске тему занятия. «Непростительные заклятия?» – охнула Гермиона. «Профессор Грюм, неужели мы будем заниматься этим на уроке?» «Да, мисс Поттер, непростительные заклятия. Хотя, если судить по вашему брату, вы должно быть все о них знаете. Мистер Финниган, найдите другое место, чтобы прилепить свою жвачку». Финниган, застигнутый врасплох, отлепил жвачку от столешницы и пробормотал. «Он что, затылком видит?» «И слышу, о чем шепчутся на задних партах?» Рявкнул Грюм и запустил мелом точно с лоб Симуса. Гарри невольно оценил технику броска на 5 с плюсом и уважительно кивнул. Финниган что-то пробормотал явно нелестное, но Грюм больше не обратил на него внимания. «Итак, мисс Поттер», Гермиона замялась, поглядывая на брата. Грюм выжидающе смотрел на нее, излучая нетерпение. «Я знаю непростительные», выговорила наконец девочка. «Назовите какое-нибудь», со всей возможной мягкостью попросил Грюм. «Не стесняйтесь, скоро вы поймете, что это полезное знание. Ну, Империус заклятие полного подчинения». «А да, Империус», закивал Грюм. «Садитесь, мисс Поттер, 5 баллов Гриффиндору». «Итак, кто расскажет поподробнее об этом заклятии?» Драко поднял руку. «Мистер Малфой, заклятие 6 уровня сложности, ничем не обнаружить, невозможно отразить». Гарри мысленно расхохотался, но на лице не отразилось ни тени лишних эмоций. «Разумеется, ведь отражение и тем более обнаружение таких заклятий отнюдь не школьный уровень. Из школ магии, как правило, выпускаются волшебники уровня адепта 3-й, максимум 2-й степени, а заклятие 5-го уровня и выше, равно как и все, что с ними связано, относится уже к уровню мастера. Очень хорошо, 5 баллов Слизерину. Итак, для наглядности я покажу вам действие заклятия Империус». Грюм подошел к столу и взял банку, в которой сновал паук. Корявыми короткими пальцами Грюм очень ловко поймал его и опустил на стол. «Империя». Паук вздрогнул и замер, после чего встал на задние лапки и начал отбивать чечетку. Класс рассмеялся. «Смешно», — разозлился Грюм. «Быть покорным рабом. Смешно. Может, мне попросить его сесть вам на голову, мисс Патил, или залезть вам в глотку, мистер Уизли?» Грюм отпустил палочку, и паук затрусил к столу. Во времена Волан-де-Морта многие клялись, что служили ему под действием этого заклятия. Как узнать наверняка, лгут они или нет? Может быть, мисс Поттер просветит нас? Гермиона молчала довольно долго, не решаясь говорить. Или же девочка боялась говорить. Мисс Поттер, поторопил ее Грюм. Есть еще одно заклятие, тихо-тихо проговорила Гермиона. Круциатус – пыточная магия. А да, Круциатус. В те же времена многие волшебники изрядно поднаторели в искусстве использования данного заклятия. Так, надо бы сделать побольше. Эргорге. Паук вырос до размеров суповой тарелки. Круция. Паук забился, засучил лапками и тонко, на грани слышимости заверещал. Гермиона скривилась и отвернулась. «Смотри», — рявкнул Грюм. «Ты должна знать, с чем столкнешься». «Достаточно», — рявкнул Поттер и вдруг оказался рядом с Гермионой, прижимая сестру к себе. Грюм удивленно вскинул на него глаза и внутренне содрогнулся, хотя внешне остался совершенно невозмутимым. Твердый взгляд не сулил ничего хорошего. Гермиона тихо вздрагивала в его руках, уткнувшись лицом в грудь брата. «Не стоит пугать мою сестру», — тихо сказал Поттер. «Третье непростительное, смертельное проклятие. Продемонстрируете вы или показать мне, Авада Кедавра?» Зеленая молния, сорвавшаяся с палочки Грюма, поразила паука. Паук рухнул и перевернулся на спину. Убивающее проклятие. Ни крови, ни кишок, ни защиты. Просто чик и все, нет человека. После третьей демонстрации ученики записали формулы заклятия и примечания от Грюма к каждому из них. После занятия студенты начали громогласно обсуждать заклятия со смесью ужаса и восхищения. Несколько секунд Поттер слушал их, после чего мотнул головой и ушел. Он не стал ничего говорить этим придуркам. Учеба текла своим чередом. Занятия в клубе отнимали гораздо меньше сил и времени, чем в прошлом году. Квиддичных тренировок нет, и Гарри со спокойной душой принялся за совершенствование мастерства боя. Чует его сердце, что турнир окажется совсем не таким простым, как ему кажется. Да и пятая точка подозрительно ноет в предчувствии приключений на себя, родную. Октябрь приблизился незаметно, а вместе с ним и прибытие делегаций Шармбатона и Дурмстранга. Гарри стоял среди своих подопечных, сбившихся в отдельную кучу, и кутался в теплый шерстяной плащ. Погода была далеко не теплой, и все студенты ждали прибытия гостей в теплых мантиях. «Откуда они появятся?» – спросил Чарли, глядя вверх. «Может, с воздуха?» Гарри усмехнулся, но не сказал. «Разумеется, ему все уже известно, остается только ждать и не портить остальным сюрприз». Вскоре в воздухе показалось нечто непомерно огромное, напоминающее дракона. «Да это же целый летучий дом!» – выдохнул Колин Криви и тут же защелкал своим фотоаппаратом. На каникулах Гарри зачаровал ему профессиональную цифровую фотокамеру и подарил по прибытию в Хогвартс, чему Колин оказался непомерно рад. А во, Колин просмотрел фотографии. «Класс!» – выдохнула Рамильда Вейн, девочка Гриффиндорка на год младше Колина. «У тебя талант!» Колин смущенно покраснел и отвернулся. Гарри слегка усмехнулся и подумал о том, что Рамильде можно отправить приглашение в Эспаду. Вскоре огромная карета, запряженная шестеркой здоровенных коней метра по два в холке, приземлилась, и из кареты показалась очень высокая женщина. Настолько высокая, что даже Дамблдору, обладающему немалым ростом, пришлось лишь слегка наклонить голову для поцелуя в руку.